по-русски. Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Валерий Анатольевич Ефремов. Наташа спрашивает нас, что такое цинизм? Циник – это тот, кто знает цену всему, но делает вид, что ее не знает. Кого вы называете циником? Ну, Наташа, во-первых, вы же, наверное, помните, что слово «цена» пишется через «е», а слово «циник» через «и». И они абсолютно не однокоренные, потому что «цена» — это, ну, правда, тоже общеевропейское слово, но в восточнославянских языках стало «цеп», в общем, это однокоренное слово «кается». А вот «циник» — это однокоренное со словом «кинос», это слово обозначает «собака». Циниками назывались философы одной из разновидностей древнегреческих философских направлений, которые и сами умели этим владеть, и хорошо учили своих учеников любые рассуждения переводить в свою пользу, то есть не пренебрегая любыми этическими и моральными принципами. Они назывались циниками, по-моему, потому что у них, в отличие от академии, лицея не было своей территории, поэтому они могли находиться чуть ли там не во дворах и на улице, вели вот эти вот свои циничные разговоры. Таким образом, еще раз подчеркну, слово «циник» очень старое, существует во всех европейских языках, восходит к древнегреческому «цинос» — «собака» и к слову «цина» не имеет никакого отношения. Ну, а кого вы называете циником сейчас? Вот еще вторая часть вопроса. Беспринципный, аморальный человек. Человек, который ради своей выгоды может поступиться любыми принципами, с одной стороны. А с другой стороны, тот, кто в принципе, пренебрегает какими-то вот представлениями о том, что такое хорошо и что такое плохо. То есть, когда человек, допустим, шутит над смертью, шутит над болезнью и делает это не очень удачно, это вот будет цинизмом. И к философам это уже никакого отношения не имеет? Безусловно, безусловно. А как это по-русски? Да, пожалуйста, кто-то нам дозвонился, слушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, представьтесь. Меня зовут Денис. Слушаем, Денис. Очень часто слышишь в телевизионных радиопередачах в последнее время и в печати есть такое словосочетание, используется критерий оценки. Угу. Вот насколько это правильно. Еще, если можно, один вопрос я задам. А что, вас смущает это вот сочетание? Меня смущает именно это словосочетание. То есть мне кажется, что критерий, он является одним словом, который следует употреблять. То есть оценка – это и есть критерий, а критерий – это и есть оценка? Ну, мне хочется узнать вот по поводу сочетания, насколько это справедливо, его употребление. Денис и Юлия Николаевна, мне тоже не очень понятно, что вас здесь смущает. Дело в том, что критерий, если вот мы обратимся к толковым словарям, это признак, по которому производится оценка. В греческое происхождение у него от критерион, что означает решение, в первую очередь решение судьи. И в этом смысле, да, критерий оценки – это то, почему производят оценку. Может быть, вы имели в виду другую, действительно распространенную ошибку, так называемый скрытый плеоназм – это рейтинг оценки. Вот рейтинг оценки – это действительно неправильное словосочетание, потому что рейтинг, в переводе с английского, это и есть буквально процесс оценивания, потому что образован от глагола to rate, что означает оценивать. Вот еще раз, рейтинг оценки – это ошибка, критерии оценки – это совершенно нормальное словосочетание. Как это по-русски-то? Ну вот кто-то еще нам дозвонился. Слушаем. Значит, у меня такой серьезный вопрос. Вот часто слышу, мне почему-то режет ухо, я хотела бы подтверждение от вас. Два человека, говорится правильно. Три человека. Ну, не двое человек и трое человек. Да, это вопрос, связанный с употреблением собирательных числительных. Вообще-то формально, насколько я помню, грамматики уже позволяют в разговорной речи использовать словосочетание «двое», «трое», «четверо» человек. Хотя лучше, конечно, сказать «два-три человека» или просто «двое» или «трое». Вот в этом словосочетании «трое-двое человек» возникает своего рода, опять же, смысловой переизбыток. Понятно, что если мы говорим о людях, говорим «трое», то здесь не нужно уже добавлять «трое человек». А «три человека» – комбинация, которая позволяет нам уточнить количество этих людей. Еще раз. То есть это не является грубой ошибкой, и грамматика уже считает, что это словосочетание, которое вполне характеризует разговорную речь, но лучше все-таки, конечно, использовать либо два человека, либо двое. А как это по-русски? В Вот на пейджер нам задали вопрос. Гостиница была тихая, теплая, игулкая, видимо, цитата откуда-то. Как это может быть и тихая, и гулкая? Что ж такое гулкая тогда, по-вашему? А, гулкая – это та, которая хорошо передает звук. То есть, когда тихая она... Тихая уже вряд ли может быть, да? А мне как раз нравится. То есть, получается, что вообще-то она тихая, но если кто-нибудь появится где-нибудь в коридоре, то это сразу раздается и становится слышным. Вот, может быть, как раз... И тогда она перестает быть тихой. Ее нельзя назвать уже тихой. Ну, если это некий топот, то, наверное, да. А если это одинокие шаги на каблуках, то, наверное, это будет все равно и тихо, и одновременно гулко. Не знаю, это тревожит людей. Интересно. Хотя мне кажется, что... Но мне кажется, что здесь все-таки нет никакого противопоставления. То есть, безусловно, она вообще тихая, но вот если там кто-то появится, то это будет слышно. Но это не означает, что это будет громко. Хорошо, слушаем, кто нам дозвонился. Пожалуйста. Здравствуйте, это Антонина. Здравствуйте. Поскольку я специалист по математической статистике, то я точно знаю разницу между критерием и оценкой. Я с этим копалась, есть такой факторный анализ, и там вот это все и есть. Вспомним для филологов такое выражение, что для русского хорошо, для немца смерть. Это потому, что у них разные критерии. Критерий – это направление оси отсчета. Вот что мы кладем в основу оценки, хорошо или плохо. Вот это критерий. Да, то есть мы оценку выносим по тем или иным критериям. Это количество, насколько мы по этой оси отложим. Антонин, правильно ли мы понимаем, что оценка – это то, что делается на основании того или иного критерия? Да, да, да. И значит, мы можем по этому направлению мы отложим 5, а по этому мы отложим 3, понимаете? Это... Вот оно. То есть направление – это критерий, а сколько отложили – это оценка. Ну, и значит, мы можем говорить критерии оценки? Да, конечно. Спасибо. Спасибо большое. Как это по-русски? Так, вот нас еще Татьяна спрашивает, как правильно сказать, смотрела передачу по телевизору или смотрела передачу по телевидению? Нет, смотрели, конечно, по телевизору. По телевидению вообще не очень удачное словосочетание. Телевидение показывает, телевидение рассказывает, но передачу вы смотрели по телевизору. А как это по-русски? Наша постоянная слушательница Элеонора задает следующий вопрос. День рождения нужно писать с маленькой буквы, если это факт, изложенный в документе. Например, прийти на день рождения. А если это праздник, подобный 8 марта, или вот когда говорят прийти на елку, то ведь елку пишут с большой буквы, как на Новый год. Итак, как следует писать день рождения с маленькой буквы или с большой? Элеонора, дело в том, что на открытках очень часто пишут то, что хотят написать авторы, художники, дизайнеры и так далее, и тому подобное. Но слово «день рождения» не имеет вообще-то по большому счету оснований, если это не какое-то оказиональное употребление, если это вы не шутите в переписке, если вы это не используете исключительно в частной, приватной коммуникации. В целом день рождения нужно писать, конечно, оба слова с маленькой, то есть строчной буквы. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, вопрос по телефону или ваш комментарий. Представьте. Вы слушаете меня? Да, вас. Мое имя, отчество Борис Владимирович. Сейчас в последнее время очень широко стало использоваться выражение «ослаб». Раньше вообще нас учили, что есть «ослабел», допустим, там «ветер ослабел» и так далее. Но сейчас это проникло уже даже к дикторам радио. Скажите, пожалуйста, по-моему, вообще нужно говорить «ослабел», там, допустим, «ветер» или там... Подождите, Борис Владимирович, так нужно говорить все-таки с вашей точки зрения «ослаб» или «ослабел»? Я считаю, что должно быть «ослабел». Спасибо. Вот, и еще, простите, я хочу вас немножко развлечь. Значит, да, тут всегда готовы. Нет, это тоже по русскому языку. Значит, выступал режиссер, который выступал по поводу своего театра, там приезжал какой-то деятель, который, как он выразился, очень комплиментарно отозвался о нашем театре. Не очень вообще, конечно, правильно было. То есть он, допустим, сказал комплименты по поводу их театра и так далее, но не комплиментарно выражаться, потому что слово «комплиментарно» — это, значит, как бы дополнительно к чему-то. Да, есть такой термин в математике. Но в данном случае, я думаю, что можно простить актерам и людям театра такого рода языковые вольности. А вот то, что касается слова «ослаб», «ослабел», да, нормативно будет форма «ослабел», но думаю, что перед нами... Тут вот какая замена. Значит, «ослабеть» — это «ослабел», а «ослаб» — это от глагола «ослабнуть». То есть, по большому счету, вот эти вот различия настолько тонкие и не всегда улавливаются носителем русского языка, что, возможно, вот эти вот смешение, хотя думаю, что в целом это все-таки не преступление. И в том и в другом случае можно использовать, потому что нюансировки настолько тонкие, что даже не всегда дают самим филологам это описать. Как это по-русски? Да, пожалуйста, кто же нам еще дозвонился? Слушаем. Звонилась Раиса. Будьте любезны. Словосочетание «обречен на успех», вот очень режет мой слух, может, вы когда-то объясняли, я не слышала, но обреченным можно быть только на неуспех, на смерть и тому подобное. Спасибо, Раиса, большое. Мы, по-моему, действительно уже об этом как-то говорили. Дело в том, что перед нами рудимент, остаток какой-то языковой игры. Ведь согласитесь, что в русском языке, например, заклятым может быть только враг. Но последние лет уже 15, если даже не больше, мы слышим про заклятых друзей, и заклятые друзья — это лучшие друзья, которые могут быть у человека. Думаю, что та же самая история произошла и с «обреченным успех». Кто-то когда-то пошутил, и шутка оказалась удачной, потому что в этом, в комбинации этих двух слов значение меняется с точностью наоборот. Да, действительно, обречен на поражение, на неудачу, на потери и так далее. Но когда мы ставим рядом с этим глаголом и, соответственно, причастием слово «успех», вначале это кажется удивительным. Но сейчас, по-моему, это уже едва ли не стало штампом. А в свое время Татьяна Толстая хорошо сказала о том, что все штампы когда-то кто-то придумал, кто придумал, был молодец. Например, она очень изящно говорила о том, что когда-то кто-то придумал, что смерть вырвала человека из наших рядов. Но теперь, когда мы это слышим каждый раз, на, допустим, да, в мартирологии или в некрологе, это выглядит уже как-то пошло. А как это по-русски? Слушаем, кто же нам дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире. Инесса Станиславовна, кремы или крема все-таки? Кремы, кремы, кремы. Да. А то на меня тут дети 12-летние на даче напали. Нет, вот интернет говорит, крема, да и только. Ух, эти дети, этот интернет. Нет, это неправда, вот. Только кремы. Я тоже так считаю. Спасибо вам большое. И вам спасибо. Как это по-русски? Давайте к письму обратимся. Да, передо мной лежит письмо от подпись пенсионерка Архипова из Петербурга, в котором наша слушательница жалуется на буквально следующим образом. Вроде все учились в школах, институтах, а говорить правильно не умеют или просто не хотят говорить. Вот почему об этом никто не говорит. И дальше наша слушательница приводит примеры, которые так или иначе мы много раз слышали. Столько, сколько, тогда, когда, сейчас, теперь... чек и так далее, и тому подобное. То есть откуда все это пошло и что с этим делать? Мы уже говорили многократно, что есть так называемый полный стиль произношения, которым, собственно говоря, должны владеть люди, которые работают в средствах массовой информации, и непринужденный. В принципе, слова «тогда» и «когда», конечно же, не нужно сокращать, безусловно, но, опять же, в качестве такого исторического анекдота в значении XIX века можно вспомнить, что в знаменитом фильме «Весна» героиня Любови Орловой тоже говорит «когда», и просто говорить не потому, что она пытается каким-то образом имитировать непринужденную разговорную речь, а вот просто, видимо, это была особенность в данный момент, вот так вот случилось. Безусловно, человек, который заботится о том, как он выглядит с точки зрения своего речевого поведения, не будет говорить «сейчас», «ща» просто, да, или «тысяча», скорее скажет «тысяча», «сейчас» и так далее. Но это тенденция, которая, еще раз подчеркну, характерна для русского языка довольно-таки давно, и характерна, кстати, не только для русского языка, но и для огромного количества других языков. Это так называемая компрессия, которая в конце, со второй половины 20 века довольно-таки бурно развивается. Мы слишком многое хотим сказать в слишком короткий промежуток времени, отсюда получаются вот такие вот маленькие языковые монстры. Напомню, наш адрес 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски?».